Глава 144. Придя на работу, Бэкстрём сразу же переговорил с Надей, и у нее нашлись новости, которыми она поспешила поделиться. Они прежде всего касались Марио Гримальди и его новой женщины, графини Астрид Элизабет Хамильтон, 1940 года рождения. В семье и среди близких ее называли «клушей», что не имело значения в данной связи. К тому же Бэкстрём наверняка уже знал это. «И о чем я не в курсе?» — спросил он. К неизвестному ему относился тот факт, что она уже попадала в поле зрения полиции Сольны под именем Астрид Элизабет Линдерот. Линдерот по своему прежнему мужу, умершему 5 лет назад. Крайне уважаемому человеку, который при жизни был врачом и профессором Каролинского института и специализировался по болезням внутренних органов. «Подожди, подожди», — сказал Бэкстрём, замахав рукой. «Астрид Линдерот? Это не та ли чокнутая старуха, на которую еще заявляли по поводу жестокого обращения с животными?» «Она самая, если верить Наде». Месяц назад Астрид Элизабет Линдерот вернула себе девичью фамилию Хамильтон, и одновременно она и Марио Гримальди подали заявление о вступлении в брак, и пока там не наблюдалось никаких проблем ни с изменением фамилии, ни с титулом, ни с предстоящей женитьбой. Они собираются обвенчаться завтра, в канун Янового дня, в шведском посольстве в Риме. «Ага, да», — сказал Бэкстрём. «Это же объясняет многое. Во всяком случае, визит Гарсиа Гомеза к ее соседке Фриденсдаль, написавшей на нее заявление». «И что нам делать с этим?» — спросил Бэкстрём. «Приличный молодой человек, помогавший Марио повесить занавески у него на кухне. А ведь, по словам Клуши, ее суженый отличался практическим складом ума», — подумал он. «Ничего, по мнению Нади. Все заявления уже отправили в архив. Гарсия Гомес ведь был мертв. А о том, чтобы поговорить с Гримальди, не стоило и мечтать. Его будущая супруга наверняка понятия не имела о той помощи, которую он устроил для нее. Но, конечно, это было интересно. Помогало разобраться с еще одним вопросительным знаком». «А Надя просто чудо», — подумал Бэкстрём. «Кто-то должен поговорить с ней относительно золотых зубов. Пусть бы она поменяла их на обычные фарфоровые, во всяком случае, хотя бы из-за опасности ограбления. Это ведь то же самое, что ходить с пачкой купюр во рту». А поскольку к нему в голову сейчас пришла блестящая идея, требовалось срочно позаботиться о ее практической реализации. Лучше ковать железо, пока горячо. А о том, что ей завтра надо ехать в Рим и выходить там замуж, Клуша наверняка уже забыла, решил Бэкстрём. Он упаковал все необходимое в свой старый портфель, вызвал по телефону такси и торопливо покинул здание полиции Сольны. И для начала заехал в офис Гигурры и передал полученные от Клуши книгу и дневники его секретарше. Также попросил проинформировать ее шефа, что поиски продвигаются и провенанс скоро прояснится. Пусть даже той ценой, что вместо 3 поколений Бернадотов речь шла о 2 графинях и графе из рода Хамильтонов. Потом он поехал домой, по пути позвонил Клуше и поинтересовался, не может ли заскочить и передать подарок для нее. Мадам с нетерпением ждала встречи с комиссаром и, судя по ее голосу, пребывала все в том же прекрасном настроении. В отличие от Исаака. Тот главным образом сидел и зло таращился из своей клетки, когда Бэкстрём поднял его и отнес на заднее сиденье такси, чтобы доставить к новой хозяйке. «Боже, «Какая прелесть!» — сказала Клуша и всплеснула от восторга руками. «И какие красивые цвета! Неужели комиссар на самом деле хочет отдать его?» Поскольку у Бекстрёма жило несколько попугаев, у него с этим не было никаких проблем. Как раз данный экземпляр принадлежал к наиболее одаренным в плане умения разговаривать. «Как его зовут?» — спросила Клуша. «Исаак», — сообщил Бекстрём. «Хотя он наверняка не обидится, если ты будешь называть его как-то иначе». По словам Клуши, ни о каком изменении имени и речи не шло. Наоборот, это очень ему подходило. Уже с первого взгляда любой мог понять, почему его так зовут. И кроме того, он ужасно походил на старого адвоката Голдмана. К чести Исаака, надо отметить, что он не заслуживал ни малейших замечаний. В критическое мгновение, когда она засунула руку в клетку и почесала ему шею, только склонил голову и заурчал: «Довольно». А получив потом земляной орех, открыл клюв и вел себя, как и подобало, такому, как он. «Спасибо», — сказал Исаак, покачал головой и заурчал новой хозяйке. «Он просто фантастичен», — простонала Клуша, сверкнув глазами вместе со всеми своими бриллиантами. «Я действительно ничего не могу сделать для комиссара». «Ну что ты! Какая безделица!» — скромно потупился Бекстрём. «Возможно, за исключением музыкальной шкатулки, о которой ты уже забыла», — подумал он. Бекстрём покинул их обоих до того, как Исаак успел стать самим собой снова. Хорошо пообедал, проспал почти всю вторую половину дня и проснулся только, когда позвонил Гегурра. Сначала он поблагодарил Бекстрёма за то, что тот помог ему вдохнуть ветер истории. Кроме того, хотел встретиться с ним как можно быстрее, поужинать в 8 в подвале оперы. В приватном ресторане, поскольку пришло время обсудить вопросы решающего значения для западной истории.